каком полку он служил, этого я, право, не знаю, но слыхала, что к нему был очень расположен граф Петр Семенович Салтыков и скоро взял его к себе в адъютанты. Он много с ним путешествовал. Ездил то в Метаву, то в Дерпт, то в Ригу. Жил сколько-то времени в Стокгольме, был в Глухове, в Нежине, и у Салтыковых в доме был своим человеком. Граф Салтыков имел к нему большое доверие и просил его присматривать за его сыном Иваном Петровичем и следить, так ли его учат наукам. Когда молодому графу исполнилось 18 лет, и пора ему было вступить в службу, то граф Петр Семенович, находившийся в ту пору либо в Риге, либо в Метаве, просил Янькова съездить за своим сыном в Москву и привести его для поступления на службу, что тот и сделал. Александр Данилович женился в 1745 году на Анне Ивановне Татищевой, дочери Ивана Федоровича и жены его, Степаниды Алексеевны, урожденной Новосильцевой. Свадьба была в Москве, в приходе Успения на Овражке, в газетном переулке, где у них был свой дом. Ныне он принадлежит купцу Живаго. Жениху был 25-й год, невесте 15-й. По-тогдашнему это было так принято, что девушек отдавали рано замуж. Сказывали мне, что матушкина мать, княжна Мещерская, была 12 лет, когда выходила замуж. Женившись на Татищевой, Яньков попал в очень знатное родство. Родная тетка его тещи, Марья Яковлевна Новосильцева, была знаменитым человеком Григорием Строгановым. Следовательно, все Строгановы – Григоричи, Николай, Александр, Сергей, сколько их там было, приходились Анне Ивановне двоюродными дядями. А другая Новосильцева, Марья Ионишна, двоюродная ее тетка, была за адмиралом Александром Ивановичем Головиным, тоже в свое время люди со значением. Несколько лет спустя внучатые сестры Анны Ивановны, баронессы Строгановы, сделали прекрасные партии. Одна вышла за родного племянника императрицы Екатерины Скавронского, другая – за Голицына, третья – за Долгорукова, сына известной схимницы Нектарии, дочери Шереметьева Бориса Петровича. Все эти родственные связи еще более улучшали положение Яньковых и выдвигали их вперед, и давали им почетное место в тогдашнем обществе. Мать Александра Даниловича, Анна Ивановна, была хорошая хозяйка, умела вести свои дела исправно и, имея после мужа около 5000 душ в лучших губерниях, одна всем заправляла до самой своей кончины в 1751 году. Кажется, она преимущественно жила в Москве. Должно быть, и ее невестка оставалась с нею, а сын был все в разъездах вместе с Салтыковым. Родство в Москве было большое. Когда Александр Данилович женился, то была еще в живых бабушка его жены, схимонахиня Анфиса. Она была слишком 70 лет и жила в Зачатьевском монастыре. Сама по себе Братцова Анна Васильевна была за Алексеем Яковлевичем Новосильцевым и имела от него трех дочерей – Степаниду, что за Татищевым, Иваном Федоровичем, Дарью, которая была за Соковниным, Петром Алексеевичем, и Марью за Шишкиным, Василием Михайловичем. Все эти семьи жили в Москве. Овдовев, Анна Васильевна пошла в монастырь и постриглась под именем Александры, пожила сколько-то времени в монастыре и пожелала принять схиму. Она скончалась 3 года спустя после женитьбы Янькова на ее внучке Татищевой и погребена у соборной церкви, напротив самого алтаря. Несколько лет спустя рядом с нею схоронили ее 2 дочерей – Татищеву. Степанида Алексеевна Татищева скончалась в Москве 25 февраля в 7 часов утра 1756 года. Иван Федорович скончался в Москве 24 июня 1756 года. когда скончалась Марья Алексеевна Шишкина, нам неизвестно. И Шишкину, и зятя Ивана Федоровича Татищева. Где схоронена третья дочь старицы Анфисы, Соковнина, мы не знаем. Соковнины жили в своем доме на Сретенке, у Спаса в Пушкарях. Петр Алексеевич Соковнин умер 13 декабря 1755 года, а 15-го его схоронили у Никиты, что у Красных Колоколов.